Когда сели, парень сказал: «Вы, товарищ Николай Федорович», — перебил Кондратьев, — «не волнуйтесь, говорите спокойно». «Хорошо». Парень вздохнул. «Моя фамилия Лобковский, Егор Кузьмич. Работаю лаборантом. Тут такое делают. Не знаю, с чего начать». «Сначала», — улыбнулся Николай Федорович. «У нас такое производство, что сплошь и рядом идет платина и золото. Фольга, проволока, порошок. В учете я не разбираюсь, и в способах хранения тоже. Но не об этом речь. Вы считаете, что кто-то подбирается к этим материалам?» Пришел на помощь Николай Федорович. «Да», — обрадовался Лобковский. «Я расскажу все, что знаю, а вы судите. Вчера я проходил по двору, разгружали фургон с приборами. Рабочий Пашутин и шофер Бородаев. Слышу, Бородаев говорит: «Санько». Санько просил передать, в ближайшие дни оно поступит в кладовую. Надо быть готовыми». Пашутин отвечает: «Я уже чалился раз, а теперь, если что, мне ВМН будет». Бородаев отвечает: «Санько профессор, он все продумал», и ушел. А потом узнаю: завтра, это значит сегодня, в кладовую поступает 10 килограммов золотой фольги. «Как вы узнали?» — насторожился Николай Федорович. «Это достаточно секретные сведения». «Что вы?» — махнул рукой Лобковский. «Я в столовой за обедом слышал. Девчонки из соседнего отдела трепались. У нас насчет бдительности, товарищ Николай Федорович, не слишком густо. Я первое время после армии удивлялся, потом привык». «Где служили?» «Внутренние войска МВД». «Так как же быть, Николай Федорович?» «В милицию не ходили?» «Ну и подождите». Николай Федорович задумался. «Я приму необходимые меры. Если понадобится ваша помощь, вас уведомят. Все?» «Да, вот еще что». «Санько, это что же, фамилия?» «Такой человек работает у вас?» «Нет», — покачал головой Лобковский. «У нас коллектив небольшой. Я знаю всех наперечет. Человека с такой фамилией у нас не было и нет». «Ну хорошо». Николай Федорович протянул Лобковскому руку. «Как договорились, если что, вас известят». Через 2 часа Кондратьев уже входил в кабинет замнача МУРа Рудакова. Поздоровались несколько минут с грустными улыбками. Вспоминали 41-й, 45-й. Потом Николай Федорович сказал: «Я с заместителем министра договорился и получил разрешение на личное участие в операции. Речь идет о Санько». «Думаешь, тот самый?» Рудаков не удержался, вскочил со стула. Николай Федорович посмотрел на него строго, нажал на плечо, усадил обратно. «Слушай, генерал, сколько тебе?» 53, смутился Олег. «Я еще молодой». «Да я разве спорю? Договоримся так. Я возглавлю эту разработку». «Миронов где сейчас?» «В Москве. Только что закончил сложное дело об убийстве». «Давай мне Миронова. И еще личная просьба. Внук мой, Генка, заканчивает нашу академию. Я с начальником согласовал. Не будешь возражать, если практику он пройдет у меня». «Семейственность разводишь», — улыбнулся Рудаков. «У нас династия», — гордо сказал Николай Федорович. «Все служили в милиции. Я, жена покойница, сыновья теперь, вот внук». «О чем разговор?» Олег нажал кнопку селектора. «Полковника Миронова ко мне». Посмотрел на Кондратьева и добавил: «Успеха, генерал». «Миронова введи в курс дела сам. Всех необходимых людей и технику разрешаю брать без всяких ограничений. А вообще-то непривычно». «Что именно?» — удивился Николай Федорович. «Профессор академии в роли инспектора. На тебя могут обидеться коллеги по академии. Пусть обижаются. У нас кое-кто давно забыл, как выглядит дежурная часть отделения милиции. Да, техника сейчас не та, что в наше время», — вздохнул Олег. «Нам бы тогда такую, мы бы 100 из 100 выкрывали». А ты не жалей.